все они в те дни лелеяли большие надежды. Всем им предстояли важные дела. «Черт возьми, Генри, ведь это именно то, что надо», — говорил Уиллард. «Соревноваться просто не с кем. Серьезные соперники исключены. Ни тебе профессионалов, ни родственников Фишера, ни одного опасного конкурента. А теперь смотри». Он разложил на столе чертежи, и Генри встал и пересел на стул против Уилларда. Он надел очки и пододвинул к себе ближайший чертеж. На желтом листе бумаги извилистыми линиями изображалась иглоносая машина с раскидистыми крыльями и приподнятым задом. «Я думал, ты хочешь ездить на автомобилях, Уиллард», — сказал Генри. «Елки-палки, да ведь с $1000 я могу ездить хоть до Луны и обратно!» Он постучал по чертежу костистым тупым пальцем. «Как тебе кажется?» «Не знаю я, Уиллард», — отозвался Генри. «Я не очень-то разбираюсь в конструировании автомобилей». «Ну, как ты все-таки считаешь?» Скосив глаза, он всматривался в лицо Генри, и даже скулы его резко обозначились от напряжения. Генри снова посмотрел на чертеж, сперва сквозь очки, затем сдвинул их на кончик носа, а Уиллард вынул сигарету и закурил. Генри сказал: «Машина, конечно, красивая». А затем: «Вот разве только одно. Она не...» Он не знал, как выразить то, что намеревался сказать. Хотел было замять это дело и просто похвалить машину, но Уиллард на него насел, и в конце концов, чувствуя себя последним кретином, он выпалил: «Она не похожа на тебя». «Она что?» — спросил Уиллард, привстав со стула. «Я же сказал тебе, я...» «Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» Уиллард не знал, недоумевать ему или сердиться. «Послушай, может быть, она действительно дерьмо и все такое, и, может, она получилась не очень-то складно, но чертил-то я все же машину. Я ведь не собирался изображать свою харю». Генри сильно потянул себя за губу, стараясь собраться с мыслями, и, возможно, именно его серьезность побудила Уилларда взять себя в руки и замолчать. «Изложим это так», — сказал Генри. «То, что тут нарисовано, вообще ни на кого не похоже. Это машина и все. А вот взять грузовик старика Кузицкого, к примеру. Он был похож на Кузицкого, понимаешь?» Уиллард сердито потряс головой. «Ну хорошо, тогда возьмем подержанный Кадиллак Берка. Мог бы ты иметь такую машину?» «Бесполезно». Чем больше он усердствовал, тем меньше понимал его Уиллард. Генри суетливо перелистывал журнал, тыкал пальцем в изображение автомобилей и шоферов, и, увы, чем больше тыкал, тем меньше сам верил в то, что доказывал. Они теперь сидели рядом, плотно сдвинув стулья. Он обхватил Уилларда Фройнта за плечи, и хотя курение сулило ему верную смерть, как утверждал док Кейзи, Генри курил трубку, потому что Уиллард палил сигареты одну за другой, как шофер на дальних рейсах. В конце концов он отступился. «Может, это и вздор», — сказал он. «Скорее всего, так». И после этого старался говорить только об обтекаемости, центре тяжести, то есть о вещах, о которых заведомо знал, что ничего в них не смыслит. Когда они заговорили об отце Уилларда, о сельском хозяйстве, о гибели старика Кузицкого, все это уже позже, Уиллард стал курить поменьше, а Генри спрятал трубку. Парень сидел в дальнем конце комнаты, положив ногу на ногу и откинувшись на спинку стула точно так же, как всегда сидел его отец. Во всяком случае, все времена, когда они еще встречались с Генри. Они редко виделись сейчас. Но Уиллард Фройнт даже в такие минуты не до конца оттаивал. «Ты уж извини меня, Уиллард», — сказал Генри, когда тот уходил во втором часу ночи. Уиллард улыбнулся, вскинув голову и глядя куда-то через плечо Генри. «Пустяки», — сказал он. «Наверное, эта затея просто муть». «Этого я не говорил», — серьезно сказал Генри. «Не говорил». «Да ладно, видно будет». Он подмигнул, одернул футболку и вышел. А позже Генри лежал в постели и слово за слово перебирал их разговор. Он не сомневался, что прав, хотя, рассматривая картинки в журналах, не всегда находил то сходство, о котором толковал Уилларду. Вопрос только, действительно ли это важно, надо ли это учитывать при постройке автомобиля. Так он лежал и думал, а может быть грезил, и в его воображении внезапно возник дом Джорджа Лумиса. Ему стало страшно. Мрачный старый кирпичный дом среди лиственниц. В сводчатых окнах всегда темно, только призрачно мерцает телевизор на кухне. В доме, наверное, комнат 15 или 16, но Джордж Лумис пользуется тремя-четырьмя, а в остальные и не заглядывает. «Но, может, здесь не то», — подумал он. «Ведь Джордж не сам построил дом, ему такой достался. Если бы у него была возможность выбора, то уж, конечно». Но он тут же понял, что не прав. Человек влияет на окружающий мир, но ведь мир на него тоже влияет. Так и с домом. Если что-то или кто-то стоит особняком, так это именно Джордж Лумис.